Они прошли мимо сложенных из плетника колонн, и Клай видел Алису, Джордана и директора, выглядывающих из-за колонн широко раскрытыми глазами. Два безумца прошли по надписи, написанной розовым мелом «Кошвак равняется net минус tel», а женщина потянулась к коробке с Twinkies, которую нес ее спутник. Мужчина отвел коробку в сторону, чтобы женщина до нее не добралась. Женщина отбросила книгу в сторону. На асфальт она шлепнулась, обложкой вверх, и Клай увидел, что книга называется «100 самых любимых собак в мире». И потянулась снова. Мужчина ударил ее по лицу достаточно сильно, чтобы грязные волосы подпрыгнули, а звук пощечины далеко разнесся в тишине дня. Все это время они не сбавляли шага. Женщина издала звук «Ай!» Мужчина ответил. Клай вроде бы услышал «И-ин». Женщина вновь потянулась к печенью. Они как раз проходили мимо Сидго. На этот раз мужчина двинул ей по шее небрежно, ладонью, а потом его рука нырнула в коробку за лакомством. Женщина остановилась, посмотрела на него, и мгновением позже остановился мужчина. Он успел чуть продвинуться вперед, так что стоял практически спиной к ней. И Клай почувствовал что-то в залитой солнечным светом недвижности офиса заправочной станции. «Нет», – подумал он, – «не в офисе, во мне». Нехватку дыхания, как бывает, если ты очень быстро поднимаешься по лестничному пролету. Да только это что-то, похоже, было и в офисе, потому что... Том поднялся на цыпочки и шепнул ему в ухо: «Ты это чувствуешь?» Клай кивнул и показал на стол. В офисе ветра не было, ни малейшего дуновения. Однако бумаги на столе подрагивали, и в пепельнице пепел закружился, словно вода, уходящая в сливное отверстие. А два, нет, три окурка вдруг двинулись к центру, словно их подталкивали частички пепла. Мужчина повернулся к женщине, посмотрел на нее. Она тоже смотрела на него. Теперь они уставились друг на друга. Для Клая их лица по-прежнему ничего не выражали, но он почувствовал, как волоски на руках зашевелились. Услышал тихое позвякивание. Шло оно от ключей, которые висели на доске под надписью «Буксировка запрещена». Они тоже пришли в движение, вот и постукивали друг от друга. «Ай!» – женщина протянула руку. «И ин!» – ответил мужчина, одетый в остатки костюма, с черными запыленными туфлями на ногах. 6 днями раньше он был менеджером среднего звена, коммивояжером или управляющим жилищного комплекса. Теперь вся недвижимость, которая его заботила, сузилась до коробки Twinkies. Он прижал ее к груди, его липкие губы шевелились, челюсти работали. «Ай!» – настаивала женщина, протянула две руки вместо одной, известным с незапамятных времен жестом, означающим «дай». И позвякивание ключей усилилось. Над головой моргнули и зажужжали флюоресцентные лампы, хотя никакой электроэнергии к ним давно не поступало. Вновь замолчали. Пистолет заправочного шланга, средний из 3 колонок, на бетонном островке выпал из гнезда и звякнул при падении. «Ай!» – сказал мужчина, сутулился. Напряженность ушла из его тела, ушла напряженность и из воздуха. Ключи на доске затихли, частички пепла замедлили круговое движение, застыли. «Ты бы и представить себе не смог, что что-то произошло», – подумал Клай. «Если бы не выпавший из гнезда пистолет заправочного шланга и не окурки, которые оказались в центре пепельницы, что стоит на столе». «Ай!» – сказала женщина. Она все еще протягивала руки. Ее спутник подошел, чтобы оказаться в пределах их досягаемости. Она взяла по печенью в каждую и начала есть вместе с оберткой. И вновь Клая такое поведение успокоило, но лишь чуть-чуть. Медленным шагом, шаркая ногами, они двинулись дальше. Женщина лишь на мгновение остановилась, чтобы выплюнуть из уголка рта кусочек целлофана с прилипшей к нему начинкой. Книга «100 самых любимых собак мира» ее больше не интересовало. «Что это было?» – спросил Том тихим дрожащим голосом, когда эта парочка практически скрылась из виду. «Не знаю, и мне это не нравится», – ответил Клай. Он уже взял ключи от грузовиков цистерн, одни протянул Тому. «Сможешь управиться с механической коробкой передач?» «Я учился водить автомобиль с механической коробкой, а ты?» Клай улыбнулся. «У меня нормальная ориентация, Том». «Парни с нормальной ориентацией знают, как управляться с механической коробкой передач без всякой учебы. У нас это в крови». «Очень забавно». Том, казалось, его и не слушал. Смотрел вслед этой странной, ушедшей паре. И жилка на его шее пульсировала еще сильнее. «Конец света, новые возможности для тех, кто не относится к нормальным, так?» «Совершенно верно. И новые возможности для нормальных тоже, если они возьмут все это дерьмо под контроль. Пошли, давай с этим закончим». Он двинулся к двери, но Том снова задержал его. «Послушай, другие могли это почувствовать, но могли и не почувствовать. Если не почувствовали, может, пока не стоит им ничего говорить. Как ты думаешь?» Клай подумал о том, как Джордан никогда не выпускал из поля зрения директора, как Алиса всегда держала при себе эту крошечную кроссовку, от вида которой по коже бежали мурашки. Подумал о черных мешках под их глазами, о том, что они задумались сделать этой ночью. Армагеддон, пожалуй, сильно сказано, но что-то в этом роде. Кем бы они ни были теперь, когда-то мобилопсихи были человеческими существами, а ведь они собирались сжечь их живьем целую тысячу. Такое решение – тяжелая ноша. Даже от мысли об этом его воображение начинало терзать боль. «Я не возражаю. По склону поднимаемся на низкой передаче, хорошо?» «На самой низкой, которую я сумею найти», – ответил Том. Они уже шагали к большим грузовикам с округлыми кузовами-цистернами. «Как ты думаешь, сколько передач у такого грузовика?» «Одной передней хватит». «С учетом того, как они стоят, я думаю, начинать нам придется с поиска задней». «Нет», – покачал головой Клай, – «что хорошего в конце света, если нельзя проехать через чертов дощатый забор?» Так они и сделали.